Глава 20. Анна. Анна шла за Элеонорой по тенистому переулку. Из открытых дверей магазинов доносилась греческая музыка. Побеги бугенвиллеи оплетали потрескавшиеся каменные стены, в воздухе слегка пахло ладаном. Как хорошо, что они выбрались в город. Ей не хотелось валяться в шезлонге у бассейна. Она подозревала, что и Элеоноре тоже. Анна остановилась у прилавка с местными губками, которые оказались неожиданно жесткими на ощупь. Можно сделать сестре небольшой подарок за то, что приютила племянника. Взглянув на ценник, Анна полезла за кошельком и достала деньги. Элеонора остановилась у палатки напротив и разглядывала кожаные сумочки. «Какие красивые!» — воскликнула Анна, подходя ближе. В нагретом солнцем воздухе витал аромат воска. «Я обычно ношу рюкзак, он более практичен». Анна смотрела на серый стёганый мешок, свисающий с плеч спутницы. «Надеюсь, мне его не порежут, когда мы выберемся потусить», — продолжала Элеонора. «Я редко бываю на подобных мероприятиях». «Побалуй себя», — предложила Анна, подозревая, что, как и она сама, будущая родственница Лекси редко себе что-то покупает, и сняла со стенда сумочку цвета красного дерева. Мягкая блестящая кожа, массивная пряжка, застегивающаяся на карманчике спереди. «С ней ты будешь выглядеть роскошно!» Элеонора внимательно осмотрела аксессуар, прежде чем аккуратно повесить его на плечо. Уголки ее губ поползли вверх. Из-за вешалок с шарфами появился хозяин магазина с зеркалом в руках. «Пожалуйста, вам хорошо видно!» Любуясь сумкой, Элеонора сказала. «Да, она мне нравится!» Анна видела, как лицо спутницы расцветает от удовольствия, и начала подбадривать ее. «Ну же, давай, покупай, мы в отпуске!» Та снова принялась вертеть изделие в руках. «Я с ней не выгляжу расфуфыренной!» Анна рассмеялась. «Ну что ты, она простая, но элегантная и сделана со вкусом!» Элеонора кивнула. «Ладно. Что ж, пожалуй, возьму ее. Она сняла сумочку с плеча и передала хозяину, который бережно завернул покупку в коричневую бумагу и перевязал бечевкой, приложив веточку свежего розмарина. Сложив свои приобретения в рюкзаки, девушки пошли бродить дальше по тенистым переулкам. Вдалеке, в просветах улиц, мелькали голубые воды гавани. Анна и Элеонора купили широкие вафельные рожки с мороженым, щедро политым шоколадной глазурью, и направились к краю пристани. Туристические суда возвращались в порт, и толпы отдыхающих с обгоревшими лицами и пляжными сумками устремлялись в ближайшие ресторанчики, чтобы отдохнуть после экскурсий по островам или плавания с маской. Телефон Анны завибрировал. Она прочитала сообщение, и радостное настроение улетучилось. Сестра писала, что Люка мрачен и замкнут, сам на себя не похож и отказывается обсуждать отстранение от занятий. Ему 15. Уже не мальчик, но еще не мужчина. Сын заблудился на пути от одного состояния к другому, и мать не могла до него достучаться. Ей внезапно захотелось вернуться в Англию, в прохладу собственной квартиры, усесться с Люкой за их маленький столик, посмотреть парню в глаза, поговорить, выяснить, что его тревожит. «Всё в порядке?» — спросила Элеонора. Она отошла на несколько шагов и крошила остатки рожка в воду. У берега собрался косяк крошечных рыбок, чьи жадно раскрытые рты разрывали масляную пленку на водной глади. «У сына проблемы в школе», — Анна помолчала. Его отстранили от занятий. Совсем на Люку не похоже. Наверное, все родители так говорят, но я уверена, что мой мальчик не такой. Сестра считает, что он ступил на кривую дорожку. Её мороженое таяло, и на асфальте уже образовалась лужица из шоколада. Анна швырнула рожок в мусорку и облизала пальцы. «А ты сама как думаешь?» «Люка сейчас тусуется в одной компании, подражает этим ребятам, но он совсем не такой. Они старше и склонны хулиганить. С ними он сам на себя не похож». Элеонора кивнула. «Чем твой сын интересуется?» «Он бы сказал, что футболом, компьютерными играми и автомобилями, подражая остальным мальчикам. Однако это не его увлечение». «А что тогда?» «Полагаю, он и сам не знает. Люка любил искусство, часами рисовал красивые фантастические сюжеты с драконами и морскими чудовищами. Но я уже давно не видела, чтобы сын брал в руки альбом». «Возможно, он вернётся к живописи. Он ещё совсем ребёнок». «Ты с детства любила скульптуру?» «Нет, пришла к ней лет в 20. Жалею, что не занялась ею раньше. Очень помогает успокоиться и привести мысли в порядок, когда в жизни полная неразбериха». Анна подумала, что эта женщина ей нравится. Она умна, проницательна, прямолинейна. «Расскажи мне о своей работе. У тебя есть мастерская?» «Что-то наподобие. Я арендую гараж. Мне там нравится. Летом я поднимаю ворота, и внутрь льётся солнечный свет. А зимой мне хватает газового обогревателя». «И термобелья под рабочей одеждой». Элеонора склонила голову на бок. «Верно. Откуда ты знаешь?» Анна заколебалась. Несколько лет назад она прочитала в одном журнале интервью, в котором её спутница рассказывала о своей работе. Фотограф запечатлел Элеонору в голубом комбинезоне. Скульптор объясняла, что под него надевает термобельё, что позволяет ей работать в любых условиях. Анна вырезала статью и хранила её в отдельном файле вместе с несколькими другими документами. Она напустила на себя непринуждённый вид, стараясь не выдать свой секрет. «Просто угадала», —